Королева Франции. Первое. В лето 6556-1048 на Троицкую родительскую субботу. Июнь стоит знойный, безветренный, ни единая былинка не колышется, и, что удивительно, те же в траве цветы, ромашки и колокольчики, как будто не тысячу лет назад они цветут. И гудят над ними шмели, и звенят в травах кузнечики, все как будто сегодня. Катится, блестя искорками река, возле нее гуляют нестреножные кони. На мелководье мокрым валуном лежит боров, только бока его по-живому вздымаются. От реки на высокий берег ведет тропинка и упирается в частокол пограничной заставы. В его тени схоронились от жары куры. Людей не видно, но свежепостиранные порты и рубахи, развешанные по частоколу, копье, прислоненное к стене, пара щитов и конская сбруя выдают их близкое присутствие. И точно, возле дома, разметав на земле телеса, почивают в безмятежности два воина-отрока. Один из них открыл глаза, прислушался. «Никак кто идет из-за реки?» Второй воин чуть пошевелился, но глаз не открыл. «Может, ворог?» «Чуди больше!» Второй воин перевалился на бок. «За рекой у нас уж 20 лет, как ворога нету». Однако вскоре и он привстал. Со стороны границы явственно донеслось конское ржание и скрип повозок. «Воеводу бы разбудить!» — молвил первый отрок. Из-за дубравы за рекой показалось несколько всадников, за ними пешие воины с пиками и нездешние, крытые полотном вазы. «Господин!» — окликнул второй отрок, задрав голову. «Господине!» В высоком оконце возникло недовольное, заспанное лицо с соломой в бороде. «Чего орешь? Идет кто-то из-за реки!» Минуту воевода соображал, что к чему, затем исчез и появился в двери, полуголый, но со щитом и мечом. «Носит людей по свету, ни сна, ни покою. А где остальные отроки?» — оглядел он пустой двор. Воины переглянулись. «На торг за сапогами уехали». «Куда?» «Да тут недалеко, в Польшу». Воевода не спеша натягивал кольчугу на голое тело, искал в сене шелом, отдавал распоряжение. «Коней седлайте, ворота на запор». «Стой!» — окликнул он отрока. «Борова не забудь загнать и курей». Пока отрок возился с боровом, обламывая палку об его ленивые бока, пока гнал кур в ограду, гости приблизились к реке. Впереди всех ехал на коротконогой неведанной лошадке с большими ушами пожилой священник в красной сутане. Рядом с ним возвышался на гнедом жеребце худой горбоносый всадник. Они остановились у воды, встали вазы и воины. На противоположном берегу их встречало русское воинство во главе с воеводой. Три коня с наспех снаряженными богатырями стояли бок о бок друг к другу, и воевода, прикрыв глаза от солнца ладонью, рассматривал пришельцев. Горбоносый всадник подался вперед. «Здесь владение короля русов Ярослава». «Ну?» — осторожно, полувопросительно, полуутвердительно отозвался воевода. «К королю Ярославу епископ Шалонский Роже, посол его величества Генриха, короля франков». Воевода вздохнул с облегчением, но продолжал соблюдать подробности протокола. «С чем идете? С добром, али со злом? Не везете ли с собой море грамот тайных, книг черных, зелий бесовских? В кого веруете? В Христа? В Перуна, али в Магомета?» Горбоносый вдруг улыбнулся веселыми синими глазами и ответил странно. «Веруем в Христа, а зелье у нас одно, хмель наш насущный. К ковшику приложимся. Слепой стал, старина Илья!» Воевода вгляделся в Горбоносова. «Бенедиктус! Ты, что ли, Бенедиктус?» Горбоносый улыбался. Ты же летошный год купцов от германского кесаря водил. Ты был тоже тогда на Чудской заставе. Там ныне Юрьев ставят, граница на север ушла. Так чего стоишь, как неродной? — радостно закричал воевода. — Веди своего посла! Смело, тут воробью по колено! Бенедиктус направил коня в воду. За ним тронулись остальные, заскрипели повозки. Отроки с любопытством разглядывали пропыленных гостей. «Поскачешь в Киев», — тихо наклонился воевода к младшему из них. «И князю упредишь, мало ли что. Дружба дружбой, а служба службой». Гонец скакал скоро и охотно мимо зеленых дубрав и полей, и радость пела в его душе. Он был молод и полон застоявшейся силы. Теперь она находила выход в упругом беге коня. Радости же не было меры, она рвалась из души во всю земную ширь и во всю небесную высь. Так прекрасен был мир вокруг, не знающий сечей и крови, и так дивны были в нем дела рук человеческих. Вот по полю, заросшему дремучей травой, идут косцы. И падают разом, блеснув на солнце, лезвие кос, и ложится трава, и разбегаются непуганные зайцы, разлетаются полевые птицы. «Радуйтесь, люди, радуйтесь, братья, мир и покой полям вашим!» Вот по широкому Днепру плывут ладьи, взмахивают, как лебеди, крыльями, веслами, а на ладьях торговые люди и груженные ладьи доверху товаром, благо человекам, земледельцу и купцу. Да успокоятся в бозе ратники наши, в битвах погибшие мира насущного ради, вечная память. Дальше скачет гонец, легко стелется его конь. И вот виден на высоком берегу Киев, и встают его круглые, как шеломы, золотые купола. На Подоле, где раскинулось торжище, мешается разный язык и речь, ржут кони, мычат коровы, блеют овцы. Рядом с хитонами греков мелькают шаровары сарацинов, арабские купцы разложили на прилавках зеленый сафьян и седла, украшенные серебром. На выбор тут и персидские ковры, и чаши корсуньской работы, и индийские ткани. И воины пробуют о волос острия дамасских клинков. Идет великий торг. «Радуйтесь, люди! Благодарствуй, князь Ярослав! Державу нашу устроивший в труде и согласии. Многое лето!» У городских ворот звенят зубила каменотесов, белые камни ложатся в высокую стену. Ученые-греки, развернув чертежи, наблюдают за строительством и весело бегут по лесам могучие молодцы со связками кирпичей за спинами. «Благо человекам, каменщику и зодчему! Благо дому отчему! Радуйтесь, братья!» Гонец скачет по деревянным улицам, где тоже тюкают в свежих срубах топоры, проезжает под триумфальной аркой, над которой вздыбилась бронзовая античная квадрига, трофей великого Владимира, а впереди розовая громада Софии. И несть числа людям перед нею, и от купола натянуты толстые канаты, и на канатах этих медленно ползет вверх к главному куполу огромный восьмиконечный золотой крест. Все выше, торжественнее возносится над городом. Отовсюду виден он, и далеко просияла наша слава, пела душа отрока-гонца. И вот едут на Русь послы из Франской земли, которая где неведома, но едут не с мечом, а с благой вестью. И как же не радоваться мне, зачатому в мире, и в мире прожившему свои 17 лет, как не славить Бога и князя, и не звать «Радуйтесь, радуйтесь, люди со мной! Радуйтесь, братья, миру и покою на Руси! Отныне, присно и вовеки!» Но был и другой гонец, и гоньба его была другой, а в душе были одни осторожность и страх. Всадник в лисьей шапке скакал, минуя населенные места, жался к опушкам дубрав, сторонился людных днепровских берегов и, завидя на дороге пешего или конного, избегал с ними встречи. Уже давно стемнело, когда обрисовались купола Киева. Через Ляцкие ворота, смешавшись с мастеровыми, запозднившимися на Подоле, всадник въехал в город, проскакал по улицам, уже отошедшим ко сну, и в греческом подворье спешился у митрополичьих покоев. На стук в окошко кованой двери выглянуло недреманное око. «Во имя Отца, Сына и Святого Духа, гонец к митрополиту!» Дверь отворилась, и монах-грек провел гонца темными коридорами в освященную мраморную горницу. Митрополит Феопемт, хмурый и тучный, сутулясь по-стариковски, сидел в кресле. Напротив него, просматривая пергаментные свитки, возлежал царьградский тайный посланник и резидент Халцедонии, Патрикий с бритым лицом. Гонец упал на колени. «Святой отче! С утра посольство франков миновало заставу. Печенеги ждали за лесом, как было условлено, но...» Гонец умолк. «Говори». «Но когда увидели, что охрана посла сильна, ушли». Феопемт и Халцедоний переглянулись. «А как же золото, полученное ханом?» — спросил Халцедоний. «Золото вот, хан вернул его». Гонец достал тяжелый кошель из-за пазухи и отдал Халцедонию. «Благослови, святой отче». Митрополит протянул гонцу руку, и тот, мгновенно переместившись на коленях, покрыл ее благоговейными поцелуями. «Ступай!» — митрополит брезгливо отдернул руку. «За службу, да воздадут тебе небеса!» Гонец поклоном уполз в темноту, а Халцедоний поднялся и прошелся по комнате, обнаружив под дорогими одеждами фигуру атлета. И походка его была хищной, предвкушающей, как у барса. «Хан струсил», — сказал он, прохаживаясь. «Но этого следовало ожидать. Не франков он боится, а даже тени Ярослава». Митрополит слушал сумрачно. «И нам бы поостеречься, с огнем играем. Или забыли в Константинополе Олегов щит на вратах?» «Твои мысли мне не нравятся, святой отец», — молвил Халцедоний, неодобрительно покачивая головой. «Особенно теперь, когда посольство франков уже подъезжает к Киеву». Феопемт хотел еще возразить, но промолчал, искоса с неприязнью поглядывая на кружащего по горнице посланника. А тот продолжал. «Лучше бы ты подумал, какими словами будешь завтра вразумлять русского архонта». К сожалению, слова — это единственная мера, доступная нам после новостей от твоего гонца.